Мейс, предотвратить нельзя ли эту войну? Ох, Йода, как же я хотел сказать слово «можно». Этой войны хотят очень многие. Таймер запущен. Мы можем не вмешиваться, уйти на Тайтан и благодаря флоту обеспечить себе независимость. Но я сам понимал, что это лишь пустые слова. Мы станем врагами для двух фракций, и нас уничтожат. Йода это тоже понимал, как и каждый член совета. Гранд-магистр закрыл глаза и долго молчал. «Пад», — глухо сказал он, — «стоит отметить, шахматы существовали и в этой галактике». «Пад», — подтвердил я. Йода поднялся со своего кресла и тяжелыми шагами, опираясь на трость, пошел в сторону выхода. «Мне было жаль этого старого воина. Всю жизнь положить на защиту республики, похоронить сотни друзей, и вдруг услышать, что все это было зря. Хотя это скажут про всех нас. Это галактика, сильное развитие нашей планеты в плане культуры потребления. Через 100 лет всем будет все равно, за что мы сражались. Так же как и моим современникам было плевать на то, что совершили их деды и прадеды. Они сражались на самой страшной войне за то, чтоб у потомков было будущее. А потомкам плевать. Правильно сказал Томас Джефферсон. Время от времени дерево свободы нужно поливать кровью тиранов и патриотов. Точнее, это надо делать каждому поколению, чтоб оно знало, что во имя свободы сделали их предки и что надо делать им. Ведь свободы достойны только те, кто готов за нее умереть. Свободы не добиваются законными методами, ее берут, или же гибнут, пытаясь это сделать. Хоть Йода удалился, у совета осталось одно дельце, а именно выслушать доклад мастера Талма, начальника разведки ордена, а если быть точнее, то внешней разведки. У джедаев есть несколько специальных служб, первая из них – служба безопасности храма. Силы безопасности храма являются полицейскими на Корусанте. Их задача – защита храма и его округа, а также их обитателей, джедаев и гражданских. Служба разделена на две группы. Самая крупная и заметная состояла из нечувствительных к силе. Во время обучения на полицейских и солдат в их ряды включались некоторые бывшие юнлинги, которые не стали падаванами, но все еще хотели служить ордену. Название силы безопасности не всегда применялось ко второй группе, состоящей из джедаев-миротворцев, которые следовали учениям защитников. Многие миротворцы помогали корусанским силам безопасности и обучались отслеживать преступную деятельность. Эти джедаи патрулировали храм, а также специализировались как амбалы, снайперы, один из них был защитником ворот. Последний должен был наблюдать за залом приемов, главным и общественным входами. Вместе с силами безопасности защитник ворот контролирует сменяющиеся группы падаванов, которые охраняют входы днем, а также за рыцарями, сменяющими учеников ночью. Дальше идет внешняя разведка под командованием Талма. Она осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной сферах. У мастера-джедая множество информаторов во всех слоях общества. Следующее. Тени Завета – это тайная организация джедаев, которая осуществляет поисковые и карательные функции в отношении падших джедаев. Собственная безопасность Ордена – очень полезная организация, только их может иногда переклинивать. Сколько было споров с Мейсом из-за Вапада и его близости к тьме. Нет, они не фанатики, тени должны найти баланс между фанатизмом и рационализмом. К несчастью, некоторые не выдерживают. И фанатик света может быть страшнее лорда тьмы. Винду один раз пришлось уничтожить такого, это был прошлый глава теней. Он решил, что Мейс не должен жить и взял в заложники несколько тысяч разумных на одной из станций. Коруну пришлось уничтожить его. Мастер Винду, рыцари-джедаи, посланные на разрешение проблемы с нападением на корабли Сулуста, отправили свой отчет, отвлек меня от размышлений Толм. И что там? Это все-таки Улдосский союз нападал на корабли Сулуста. Да, магистр Винду. Предположения сенатора подтвердились. Подразделение флота Улдосского союза начало совершать незаконные рейдовые операции. Мастер Кинан смог обнаружить эскадру и с помощью флота Сулуста уничтожить ее. Правительство Улдосского союза подало иск на незаконное вторжение в их территориальное пространство, но он был отклонен республиканским судом, так как на флагмане Сулуста находился мастер Кинан. Также в суд были предоставлены доказательства, обвиняющие правительство Союза. Кроме этого, была попытка убить команду джедаев. Раз так 10. Рыцарям пришлось убить около сотни военнослужащих. Направьте иск в отношении союза. Да, магистр, я этим займусь, сказал Триборн. Совет закончен, возвращайтесь к своим делам. Примечание к части. Атте. HTTP. Пу. 1. А6 в Жаггернаут. HTTP. Рвоерс. Имиджес. 7/70. D0. Ревижн. Лейтест. CB 20 100 миллиардов 521 миллион 145 тысяч 551. N6 Скурдж. HTTP. All. Data. Uploads. Other ships. Скёрг H6. Prototype Bummer. Фрегат Мародер. HTTP. Starwars. Images. 0/. Marauder Class Corvette. Глава 4. Вот и настал тот день, во имя которого я работал так долго. День начала войны клонов, и я приступаю к ней. Но обо всем по порядку. Канонные события начали разворачиваться во всем своем великолепии. Покушение на Амидалу и просьба канцлера выделить в охрану Энакина и Оби-Вана, на что совет дал разрешение. Честно, эти события для меня пролетели слишком быстро по ряду причин. Все свое свободное время я занимался вооружением армии света и ее комплектацией. Пока в нее входило только 5000 разумных, но после объявления начала войны свои полки должны были прислать другие государства. Те, что есть сейчас, в большинстве своем нелинейные подразделения, а штурмовые. И оружие, и амуницию заказывали, исходя из задач штурмовых и диверсионных подразделений. Но первое, что мы провели, так это обряд принятия присяги ордену джедаев. После этого их разместили в храме. Ведь в такой махине можно разместить и контингент войск в 20 раз больший. Магистр Йода не обманул и действительно заказал очень качественное оружие. Бывшие спецназовцы юстиции нарадоваться не могли. Ведь республика не ценит так своих солдат. На каждого из них мы потратили по 40 тысяч. И это только на обычных солдат, а у нас еще есть и штурмовики. У этих только броня стоит 70 тысяч. Обычный солдат оснащен легкой броней модели Republic Storm Command of Armor. Она имеет следующие особенности. Бронекостюм обеспечивает легкую защиту от кинетического оружия и огня легких бластеров. Броня прекрасно защищает солдата от осколков, сверхвысоких и сверхнизких температур. На большом расстоянии кираса может выдержать попадание из бластерной винтовки. Бронекостюм не ограничивает подвижность солдата, а его сравнительно небольшой вес хорошо распределялся по телу, не приводя к переутомлению даже при длительном ношении брони. Система связи. Шлем оснащен встроенным камлинком, управление которым осуществляется с помощью языка. Камлинк в шлеме дублирован камлинком на левом или правом запястье. Шлем. Шлем оснащен бинокулярным 180-градусным визором с многочастотной системой наведения и захвата цели. Система МФТС упрощает прицеливание из стрелкового оружия по целям, движущимся со скоростью не более 10 метров в секунду, и дает исчерпывающую информацию о цели, находящихся поблизости союзных подразделениях, имеет встроенный прибор ночного видения, а также облегчает обнаружение цели в дыму, через открытое пламя и при повышенной запыленности. МФТС взаимодействует со штатным стрелковым оружием штурмового корпуса, образовывая единый стрелковый комплекс. В частности, интегрирование позволяет вести прицельный огонь от бедра, так как точка прицеливания выводится на визор шлема. Автоматически поляризующиеся линзы шлема защищают глаза от ярких вспышек и резкой смены освещения. Пояс-разгрузка. На поясе находится высокопрочный трос с крюком-кошкой и стреляющие устройства для его запуска, запасные блоки питания и газовые картриджи для бластеров, гранаты, сигнальные ракеты, концентрированные пищевые рационы, запасной камлинг, упаковки с водой и 2 медпака. Все это упаковано в 2 объемных подсумка. Жизнеобеспечение. Бронекостюм полностью герметичен, имеет встроенную систему климат-контроля и антибактериальный фильтр, благодаря которым боец может выживать и сражаться в экстремальных погодных условиях. Запас кислорода позволяет спецназовцу до 30 минут находиться под водой или в открытом космосе. Средства маскировки. На броню нанесен специальный полимер, который позволяет бойцу скрываться от обнаружения сенсорами различного типа, в том числе сенсорами, реагирующими на тепловое излучение, и автоматизированными камерами видеонаблюдения, реагирующими на движение. Ботинки имеют особую подошву, снижающую шум при ходьбе, а бронепластины доспеха хорошо подогнаны и покрыты специальным материалом, снижающим уровень шума. Благодаря этому отряд команда сможет передвигаться практически бесшумно даже в лесу или в помещениях с твердым полом. Далее вооружение. Солдат команда оснащен пистолетом модели 44, а также автоматической бластерной винтовкой КХ-80. Это эффективное оружие для диверсионных и штурмовых подразделений. Кстати, о штурмовиках. Мы решили создать отдельное подразделение, состоящее из опытных солдат и доверить им боевую силовую броню Эва-1А. Это настоящий монстр, его можно пробить только противотанковой пушкой, и то, наверное, не каждый. Она даже летать может до 1000 метров. В общем, это очень дорогой боевой комплекс, который в умелых руках может превратиться в по-настоящему опасное оружие. Соответственно, штурмовики имели прекрасное вооружение. Можно сказать, противотанковое или же противоукрепрайное. Тяжелый станковый бластер НОВ. Вообще, его используют только на специальных лафетах, только у брони такие репульсоры, что солдаты могут танками кидаться. Не то что какую-то пушку поднять. Вайода дает, я думал, он добрый. Это практически как пехотинец ходит по полю боя с КПВТ или же с пушкой от БМП. Называется, кто не спрятался, получит бластерный болт в морду. И это еще не все. На плечах у доспеха две пары ракет, их оператор может запустить по своему желанию туда, куда он захочет. Правда, такой комплекс стоит около 70 тысяч, и в обслуживании он не то что прихотлив, просто, чтобы им управлять, надо быть специалистом. А таких у нас не очень много. Примерно рота, но даже их с лихвой должно хватить. А когда получим финансирование от Сената, то сможем вооружить гораздо больше людей. Вот такая у нас миротворческая армия. Хе, с таким же результатом можно назвать звезду смерти миротворческим оружием. После ее применения будет только мир. Так вот, я немного отвлекся. После покушения на Амидалу все и завертелось. Никогда не забуду лицо Энакина, когда ему давали это задание. «Понятно вам все, мастер Кеноби», — произнес Йода. «Да, гранд-магистр». «Падаван Скайуокер», — обратился я к Энакину. «Да, магистр Винду. По улице Шан 890 в 13-й квартире сейчас проживает твоя мать. После миссии можешь пойти и встретиться с ней. Знаете, всегда воспринимал выражение «челюсть встретилась с полом» фигурально, но теперь понял, что это не просто выражение. Магистр Винду, а почему мама здесь?» Я ее привез сюда, ловлю еще один удивленный взгляд, а остальные члены совета прячут улыбки, видимо, все захотели немного поразвлечься. На одной из миссий на планете Татуин я узнал, что жену местного фермера похитили тускинские рейдеры, и, к моему удивлению, ее звали Шми Скайуокер. Честно, я очень удивился, ведь считал, что твоя мать находится на какой-то безопасной планете по типу Альдерана, но, видимо, бюрократия ордена дала маху. Все мои дела были сделаны, и я смог выделить время для спасательной операции члена семьи джедая. Теперь ты сможешь навестить ее после миссии. Благодарю вас, магистр Винду, он глубоко поклонился. Если переводить с японского, то это значило «уважаю тебя безмерно, старший». Всегда пожалуйста, Энакин, защити сенатора. Это было действительно весело, а дальше пошло все по канону. Еще одно покушение на сенатора. Джанго убил исполнительницу и улетел на Камина. Канцлер, беспокоясь за Амидалу, уговорил ее свалить, улетел также Скайуокер. Оби-Ван отправился искать Камина, в чем достиг успеха. Очень редко можно чем-то удивить Йоду, но когда Кеноби доложил об армии клонов, тот очень удивился, впрочем, и Оби-Ван тоже. Магистр, совет когда-нибудь принимал решение о создании армии клонов? Нет, это было сделано в обход совета. Мы начали собирать армию только месяц назад. Что? Мало того, что рыцарь-джедай стоял под проливным дождем, так его еще так припечатали новостью. Доставь храм наемника. Да, магистр, ответил Кеноби и отключился. Я тогда посмотрел на Йоду. Слепы мы стали, раз создание армии клонов не смогли обнаружить. Я доложу канцлеру. Да, Мейс, да. После этого состоялось закрытое совещание, на котором обсуждали появление армии клонов. И как раз в этот момент Энакин прислал сообщение Оби-Вана. Все сенаторы были шокированы, а Массамеда и Палпатин развели Бинкса на дачу канцлеру чрезвычайных полномочий. Я им не мешал, потому что без этих полномочий у джедаев будут связаны руки. Благодаря выходу на связь Оби-Вана я смог получить доказательства подготовки войск сепаратистов к атаке на джедаев и республику. Когда я провожал Кеноби до посадочной платформы, подкинул ему дроида-шпиона. Он был не очень большим, пара сантиметров максимум, он смог проникнуть на корабль, и, когда Кеноби шпионил на Джанезисе, заснять разговор Дуку с сепаратистами. И через дроида Оби-Вана тот смог передать мне сообщение. Я достал камлинк и просмотрел запись. На голограмме появился Дуку и его единомышленники. Теперь следует заставить коммерческую гильдию и корпоративный альянс подписать договор. А что у нас с сенатором Атнабу? Надеюсь, она мертва. Я ничего не стану подписывать, пока мне на стол не положат ее голову. Я человек слова, вице-король, ответил Ганрию Дуку. Через какое-то время камера переместилась ближе к говорившим за столом. Пора, друзья мои. Настало время принять решение, с кем вы, с республикой или же с конфедерацией независимых систем. С вашей поддержкой, господа, к нам присоединится еще 10 тысяч систем. И позвольте напомнить вам о нашей полной приверженности капитализму. Низкие тарифы, снижение налогов, наконец, возможность уничтожить всякие преграды на пути торговли. Подписание этого договора может даровать вам такие блага, о которых вы и не смели мечтать. Мы предлагаем вам полную свободу торговли. Наши друзья из Торговой Федерации нас полностью поддерживают. Объединив их армию боевых дроидов с вашими, мы получим армию, какой еще не было в галактике. Мы сможем сокрушить джедаев и республику. Коммерческая гильдия пока не готова открыто примкнуть к вам. Но мы будем тайно финансировать вас. Корпоративный альянс уполномочил меня подписать соглашение. Теперь у меня на руках есть компромат, равного которому не было. Одно – слово джедая, другое – видя. Через некоторое время, когда Палпатину дали чрезвычайные полномочия, я стоял на одной из платформ. Все, мир, который мы защищали, начал рушиться. Я возьму отряд джедаев и два батальона командос. За армией клонов вылечу я, сказал Йода. Я согласился. Когда мы вышли из здания Сената, я позвонил Славии. Да. Магистр, собирая эскадру аккламаторов нет, даже не так. Бери все силы, которые можешь, и отправляйся на Джанезис. Война началась. Да, магистр, Вентириус отдал честь. В храме же я собрал 200 наиболее подходящих джедаев и командос и погрузил на 4 карелианских корвета вместе с большим количеством взрывчатки, 3 джаггернаутами и 3 десятками танков сабля. И вот мы в пути. Через пару часов мне предстоит начать галактическую войну, но я необычно спокоен. Интересно, это плохо или хорошо? Благодаря разведчикам антарианских рейнджеров я имею точную карту размещения стратегических объектов на Джанезисе. И почти весь полет мы занимаемся тем, что распределяем среди джедаев и командос те объекты, на которых мы будем проводить диверсии. В первую очередь это системы слежения, орудия ПКО и ПВО, заводы дроидов и командные пункты. Для того, чтобы диверсионные группы смогли это проделать, надо очень качественно пошуметь. Этим займусь я и группа мастеров и магистров при поддержке 3 джаггернаутов, а также 3 взвода команда с 4 штурмовиками. Кроме этого с ними будет в качестве отвлекающей группы 10 джедаев. Я, Эчушен Джон, его падаван, Пло Кун, Шакти, Иткот, Китфиста, Рамката и еще парочку. Кто-то скажет, что неразумно привлекать самых мощных одаренных для отвлекающей операции, но так у нас появится шанс на выживание. Ведь отвлекающий маневр будет длиться ровно столько, сколько Йоде потребуется прилететь. Поэтому трюм джаггернаутов мы забили таким количеством вооружения, что такому отряду, как наш, хватит на 3 часа. Вот сила моей перестраховки. Кстати, перед вылетом я отправил джедая в Кунде и он всем выдал либо доспехи, либо бронежилет с личным верпинским щитом. На замечание некоторых, что мы не воины, а миротворцы, я надел свой доспех вместе с Т-образным визором и ответил, что теперь уже воины. Кроме всего этого я заставил каждого взять тяжелый пистолет или винтовку. Конечно, к моим нововведениям отнеслись, мягко говоря, не очень с пониманием. Ведь Винду все время придерживался совсем другой политики, но меня поддержали часть мастеров и магистров. А конкретно один из друзей Миса, Рамката, он, кстати, очень хороший командир. Рам участвовал в обсуждении диверсий на объектах Джанезиса, предложил несколько рациональных решений некоторых проблем, а также вызвался войти в отвлекающий отряд. Как раз от него я и получил бесчисленное количество подколок. Дело в том, что поверх своего доспеха я надел робу, а в комбинации с маской стал похож на Ривана. Изначально цели косплеить Ривана я себе не ставил, но так получилось. Я почувствовал небольшой толчок, это свидетельствовало о приземлении. Началось, промелькнула мысль в голове. Выйдя из корабля, я начал следить за тем, как солдаты и джедаи выкатывают на каменистый грунт Джанезиса различную технику. Благодаря диверсии на одной из станций слежения нас не заметили, и теперь мы можем беспрепятственно разгуливать на строго охраняемой территории. Вокруг валялось множество кусков оплавленных дроидов и трупов джанезианцев, антарианские рейнджеры постарались. «Итак, действуем по плану», — сказал я командирам отрядов. «Оби-Ван Кеноби находится на арене Петранаки, это в 4 километрах отсюда. Сначала выезжаю я, потом вы». Я указал на членов отвлекающей группы вместе с 3 бронетранспортерами. Те кивнули головами, подтверждая, что поняли. Ну и хорошо, теперь сажусь на мотоспидер и мчусь на всех парах к арене. Так как скорость у меня была под 200, то доехал я за пару минут и остановили меня местные гаишники, читай, джанезианцы. И как раз перед входом на арену, наверное, все из-за того, что у меня билета не было. Когда один из них начал мне о чем-то вещать, я его беспардонно прервал, перерубив световым мечом напополам, а потом, резко приблизившись к остальным, убил еще 3. Все, вход расчищен, правда, не думаю, что через него пролезет бронетранспортер. Ну ладно, пойдем на трибуны и посмотрим, на какой стадии находится казнь, а дальше подумаем. Выйдя на трибуну, я заметил, что все джанезианцы беснуются, а Оби-Ван, Энакин и Падме совершают акт героизма или же вандализма, смотря с какой стороны смотреть. Кстати, ни минуты не сомневался, что придется вытаскивать 3, а не 1. Это же Скайуокер. Вот как раз Самидала долбанула ножками Нексу, бедное животное, мне его, честно, жалко. Еще больше жалко стало, когда Энакин приказал своему Рику долбануть зверушку рогом, отчего та мгновенно отправилась давать отчет силе. После этого лидерам КНС надоело, что счет такой однобокий, и они решили пристрелить сенатора. Вот и мой выход, отправляю сообщение бронетранспортерам, чтоб ехали на арену, а сам перепрыгиваю через перила и приземляюсь на песок. Был бы я обычным человеком и не было бы со мной силы, которая смягчила приземление, лежать мне с переломанными костями. Активирую мечи, используя ускорение, приближаюсь к дроидикам, их всего 6. На той скорости, что может передвигаться Винду, ни один дроид не сможет его пристрелить, просто потому, что будет стрелять туда, где его нет. С разбегу единым слитным ударом разрубаю 2 дроидик и подпрыгиваю, делая сальто, параллельно стреляя из тяжелого бластерного пистолета, уничтожаю еще 2. Завершаю же этот прием быстрым росчерком клинка, прервавшего жизнь оставшихся дроидик. Арена еще не успела осознать, что ветер резко переменился, и теперь дичь будет охотником. Кидаю свой меч в сторону Аклая, что перерубает его голову, избавляя тем самым Кеноби от знакомства с акульими зубами вышеозначенного зверя. Через секунду меч возвращается ко мне, а я кидаю еще 2 запасных и накину и его учителю. Вся операция заняла не больше 6 секунд. Магистр Винду, вас прям и не узнать в вашем новом облачении. Не это ли говорит о лицемерии джедаев? Они утверждают, что являются миротворцами, а сами облачаются в одеянии воинов. Пока Дуку говорил, Кеноби, Скайуокер и Амидала встали поближе ко мне. Ну, а я, соответственно, снял шлем. Ваши действия незаконны, граф Дуку, впрочем, как и эрцгерцога, так и Нута Ганрея. Вы, граф, создали конфедерацию независимых систем для уничтожения ордена, которому клялись служить, и государства, которые обещали оберегать. Вы, Погдль, не имели права судить сенатора Галактической Республики, какое преступление она бы не совершила. Степень ее вины должны были определить в республиканском суде, и только после того, как Амидалу лишили бы звания сенатора и передали вам, вы имели все законные основания на ее казнь. Вы же, вице-король, должны предстать перед республиканским судом за попытку покушения на сенатора. На одном духу я высказал все это главным участникам сепаратистского движения. Но это не самые великие ваши преступления, я достал камлинг и включил его. На нем появилась голограмма Дуку. Объединив их армию боевых дроидов с вашими, мы получим армию, какой еще не было в галактике. мы сможем сокрушить джедаев и республику. Я уполномочен арестовать вас, при сопротивлении, уничтожить». Тут Ганрей подавился и закашлялся. Дук уже сохранял железобетонное спокойствие. На фоне его даже камень выглядел бы эмоциональнее. «Зачем нам сражаться, старый друг? Присоединись ко мне». «Нет, ты член повстанческого альянса и предатель». «Ну, что ж», Дуку тяжело вздохнул, «я не могу позволить тебе совершить то, зачем ты пришел. Последний раз предлагаю, Мейс, сдайся. Вас очень мало. Я надел шлем, а то мало ли какой осколок может прилететь в голову». «Я так не думаю», — ответил я Дуку и активировал меч. То же самое совершили горе шпионы, сидя на реке. На нас начали выходить боевые дроиды. «Сила, где джаггернауты?» — взмолился я, и мне ответили. Пробиванием стены арены. Тяжелый бронетранспортер протаранил каменную стену и въехал внутрь, при этом убив и покалечив множество местных жителей. А своими гигантскими колесами опять просто раздавил передовой отряд дроидов. За ним последовали два его собрата. Они встали вокруг нас, операторы вооружения стали стрелять по всему, что движется, из ракетницы тяжелых бластеров. Джаназианцы начали срочную эвакуацию, на наш перехват выдвинулись новые отряды супердроидов, а также войска Джаназиса. Из бронетранспортеров сразу, как только они остановились, высадился десант и сразу вступил в бой с воинами сепаратистов. Быстро отразив несколько выстрелов, я передал по общей частоте приказ. В круговую оборону используйте все ваши вооружения. Бластерными пушками джаггернаута дайте залп по обзорному балкону. Командос, сидящие за орудиями, опять развернули их в сторону балкона. Даже через грохот битвы я услышал крик Дуку. Уходите. И тут загрохотали пушки, бластерные болты уже неслись в сторону лидеров сепаратистов, жаждя прервать никчемную жизнь капиталистов, делающих деньги на войне, но они разбились о силовой щит Дуку. Он смог выдержать около 20 выстрелов от трех машин, а потом просто ушел. На месте балкона расцвело пламя взрыва, от цельной конструкции арены начали отлетать громадные куски. Так как особо укрыться было негде, то как укрытие использовали колеса опять, снайперы расположились на крышах, и они непрекращаемо поливали дроидов огнем. Я решил присоединиться к веселью. Достал из-за спины штурмовую винтовку и, ориентируясь на чувство силы, отправил очередь в сторону наступающих. Пиу-пиу-пиу. Очередь из трех выстрелов уничтожила как раз три дроида марки В1. Перекат от бластерных болтов. Джедаи в основном занимались тем, что прикрывали пехотинцев от выстрелов, но не просто пехотинцев, а тех, кто в силу определенных причин не мог спрятаться за колесом. Например, ракетчиков. Их основной целью являлись дроидики ИВ-2. Наша тактика оправдала себя, дроиды гибли десятками и сотнями, но нам слишком часто требовалось менять энергоячейки для бластеров. Огонь приходилось вести попеременно, одни стреляют, другие перезаряжаются. Но дроиды просто давили массой, пытаясь прорвать наш оборонный периметр. Если так будет продолжаться, битва станет просто нерациональной и придется отступить. Посильный вклад пытались вносить джаназианцы со своими звуковыми орудиями, только таких летающих сволочей мы быстро отстреливали, дабы они не мешали. Заняв оборону за колесом одного из джаггернаутов, я начал вести прицельный огонь по наступающим колоннам дроидов. Правда, они очень быстро кончались, ведь по ним вели огонь около 90 человек с автоматическим оружием, не считая вооружения бронетранспортеров. «Капитан», — обратился я по связи к командиру «Командос», — «нас обходит с флангов дроидики, используйте штурмовиков для их нейтрализации. Это даст нам преимущество». На той стороне несколько секунд молчали, а потом ответили. «Приказ понял, это самое рациональное решение. Тут из двух опять выпрыгнули по два штурмовика этих бойцов, я берег на крайний случай, и вот он настал. Угроза окружения сопряжена с тем, что нам придется распылить силы на защиту с четырех направлений, а тут только одно. Несколькими точными выстрелами штурмовики уничтожили дроидик, а потом начался просто форменный бедлам. Они буквально смели пытающихся окружить нас дроидов. Сначала был залп из ракет, потом доработали тяжелыми станковыми пулеметами, а затем добили часть в рукопашную. «Магистр Винду, вам не кажется, что нам лучше атаковать?» — сказала Амидала, параллельно отстреливаясь от дроидов с Пи, то есть взятым в трофей Е5, где только нашла. Хотя о чем это я, свинья везде грязь найдет. Мне так не кажется, грубо сказал я. Я отвечаю за каждого солдата и не хочу терять их понапрасну. Магистр Винду, может, перейдем на более цивилизованное оружие? Это уже Оби-Ван, он тоже находился рядом со мной и, как я понял, прикрывал меня. Кеноби, найди где-нибудь бластер и начни делать дело, ответил я ему и в очередной раз начал перезаряжать винтовку. Кстати, большинство джедаев смотрели на меня немного странно. Явно я со своей винтовкой рушил их мировоззрение. Не удивлялся только Кота. Даже сам периодически стрелял из карабина. Ведь он и Мейс встретились во время гражданской войны на родной планете Рама. Винду пришлось вступить в нее. И там он пользовался не только мечом и силой, а еще и винтовкой. Вообще одаренный с бластерным оружием, страшная вещь. За весь бой я промахнулся всего 18 раз. Из почти сотни. Тут чувство опасности буквально ударило в сознание. «Бежим!» — крикнул я три шпионов. Как только мы это сделали, на том месте, где мы были, взорвалась ракета. Совсем сепаратисты обнаглели. «Подавите ракетчиков!» — отдал очередной приказ. «Ну все, меня разозлили, хоть и плохо это для джедая. Я перешел на чистоту джедаев-диверсантов. Уничтожить все объекты по готовности». «Да, магистр Винду», — отозвались многие. Тем временем мне пришлось сменить свою винтовку на меч, я усиленно отражал выстрелы дроидов. Теперь я понимаю то пьянящее чувство, которое возникает во время боя и подталкивает бежать вперед на врага, дабы лично в рукопашную прервать его никчемную жизнь. Только железная самодисциплина позволила мне держать себя в руках, иначе бы исполнилось то, от чего предостерег я Падме. Магистр Винду, вышел на связь командир Коммандос. Я считаю отвлекающий маневр выполненным. Нам надо отступать, мы понесли потери, 20 человек убито и в два раза больше ранено. Мы не можем больше держаться. Тут Амидала крикнула. Смотрите. С неба быстро опускались канонерки, ведя огонь из всех стволов. Дроидов начали сметать сотнями. На одной из канонерок нас ждал лично Йода. Капитан, залезайте в бронетранспортеры и отходите в тыл войск республики. Вы выполнили свое дело. Есть. «Магистр Винду», — ответили с той стороны. Я быстро подбежал к канонерке, откуда выпрыгивали клоны и вели заградительный огонь. Отражая выстрелы, я зашел на боевой вертолет и стал дожидаться, когда клоны тоже сядут туда. «Дела, как вижу, идут хорошо у тебя, Мейс. Помощь тебе оказать можно». Немного разрядил атмосферу Йода. На моем камлинке зажегся сенсор, обозначая, что кто-то хотел выйти со мной на связь. «Это Славия». «Да». «Контр-адмирал, вы привели подкрепление». «Так точно, магистр джедай», — отрапортовал тот. «Я привел 40 аккламаторов и 300 бомбардировщиков Н-6. Жду ваших приказов. Блокируйте планету, уничтожайте любые нереспубликанские корабли, вошедшие в систему, а также тех, кто хочет сбежать. Я верю в вас, бой в космосе ложится на ваши плечи». «Так точно», — и отключился. «Чувствую». Наши результаты в космосе будут гораздо лучше Каннаных. А теперь я должен обеспечить такую же ситуацию на поверхности. Пилот, передай мой приказ на все канонерки. Пусть они повышенное внимание уделят кораблям Техносоюза. Пусть целятся в топливные отсеки прямо посередине корабля. Далее, те корабли, что будут оказывать поддержку пехоте, главная цель, дроиды Огненный Град. Выглядят они как два колеса с секцией самонаводящихся ракет посередине. Они способны сбивать как наземные, так и воздушные цели. Будет исполнено, и клон передал мои слова посредством связи. Кстати, летел я вместе с колоритной компанией. Пло Кун, Эчушен Джон с Падаваном и Рам Кота. Вот так угораздило. Самые адекватные тактики собрались как раз на этом корабле. Пилот, доставь нас к командному пункту наступающих подразделений. Так точно, сэр. Пилот заложил крутой вираж и через секунд 30 сел. Я выпрыгнул, за мной последовали все джедаи, кроме Йоды. На командный пункт армии полечу я, оттуда управлять битвой буду, сказал пожилой гранд-магистр. Да, магистр Йода, после моих слов лад, ай взлетела. А ко мне уже спешил клон в броне с желтыми полосами. Насколько помню систему званий армии республики, это клон-командир. Мастер-джедай, клон КК-100, командир 8-го легиона. Поступаю под ваше командование. «Вольно, командир, веди нас на командный пункт легиона, и обращайся ко мне магистр джедай или сэр, второй предпочтительней, ибо короче, со мной магистр Пло Кун и мастера Шен Джон, его падаван Стэм Рит и мастер Рам Кота, к ним обращаться согласно их званиям в ордене, или же сэр. Пока я это говорил, мы успели добежать до небольшого грота, где клоны устроили командный пункт. Он состоял всего из одного тактического стола и нескольких станций высокочастотной связи, за которыми суетились клоны. Тут клон решил пошутить. Второй будет предпочтительней, ибо короче. Слегка улыбнулся и посмотрел на голографическую карту, где отображалось наступление клонов. «Докладывайте, командир». Клон подошел к карте и начал показывать. «Наши войска ведут наступление, целью которого является подавление вооруженного сопротивления сепаратистов и уничтожение их сил. Наши пилоты совместно с пилотами-джедаями провели бомбардировку мест дислокации вражеской авиации, так что небо над нами чистое. Но вражеские космические истребители могут оказать помощь своим войскам, так что стоит быть начеку, хотя мне доложили, что в систему вошла эскадра аккламаторов. Скорее всего, им будет не до нас». На планету на 12 аккламаторах высадилось 192 тысячи солдат клонов. Это соответствует 19 легионам. Сейчас 8, 16 и 3 идут на острие атаки. Мы стремимся концентрированными ударами пробить брешь в их наступающих порядках, а затем окружить. КК-100 доклад окончил, сэр. Хорошо, начал командовать я. Итак, первый полк пусть наступает в центре, второй по правому флангу, третий по левому. Четвертый пусть будет в резерве. Потом я обратился к Плокуну и Рам-Кате. Пло, Рам, возьмите под свое командование 3 и 16 легионы, те кивнули и вышли из командного пункта. Учитель, а какое задание для меня и моего падавана? Спросил меня Шэнь-Джон. Честно, его мне больше всех не хотелось отправлять куда-либо, а то Сеф Ран-Стан не дремлет. А мне нужен адекватный ученик, а не обезумевший от горя мститель. Самый простой способ сохранить падавана – держать при себе. И я отправил его в качестве поддержки второму полку. Командир, обратился я к клону. Отдайте приказ танкам вести огонь главным калибром исключительно по тяжелым дроидам-танкам и огненным градам. Хоть канонерки уже уничтожают их, но пусть и наземные силы позаботятся о своей безопасности. Тот кивнул и начал передавать приказы. Итак, что мы имеем? Армия КНС наступает на нас, а мы на нее. Честно, не очень люблю встречный бой, дело в том, что крайне трудно в такой вакханалии сохранить управление войсками и снизить потери. Плюс, в таком роде боев важно сразу захватить инициативу и держать ее до последнего. Замечаю, как от попадания ракеты взрывается АТ. Примечательно, что в бой шли машины как с улучшенной лобовой броней, так и без. Магистр Винду, обращается ко мне клон. На связь со штабом выходят множественные отряды джедаев и запрашивают, что им делать. Еще этого не хватало, я и так практически похоронен под информацией о ходе битвы и стремлюсь уловить тот момент, когда надо будет дать отмашку на отход первого полка, а тут меня отвлекают. Передай таким джедаям, что они переходят в распоряжение командования спецназа армии клонов. Кстати, как прошли их диверсии? Большинство важных объектов сепаратистов уничтожено. У них все еще осталось множество боевых дроидов, но ни одной целой станции подзарядки в радиусе 200 километров нет. Хорошо, тут я чувствую, что нужный мне момент наступил. Сепаратисты ввели в битву все резервы. По предварительным оценкам, около полумиллиона дроидов различных моделей. Первый полк, изобразите паническое отступление. Сэр, не понял смысла моего приказа, командир. На самом деле все было просто. Я решил взять в котел часть армии сепаратистов, а потом перемолоть. Просто Рам и Пло решили наступать, не считаясь с потерями. В чем-то оправданная тактика, но можно поступить и по-иному. Прогнуть центр и дать дроидам зайти в ловушку, а потом обрушить всю мощь легиона с флангов и центра, где уже будет два полка. Я не мог это все объяснять клону. Исполнять, нам нужно выиграть битву, и у меня есть идея. Есть, сэр. Как я и предполагал. Вражеский командир попался на эту старую уловку, которой пользовался еще Ганнибал. Он решил, что клоны не выдержали обстрела и побежали, и он может единым ударом уничтожить силы легиона и выйти в тыл врага на оперативный простор. К несчастью, первый полк при отступлении потерял до 50% оставшейся бронетехники и 20% солдат. Это убедило сепаратистского командира, и в решающий момент он напоролся на свежие части 4-го полка, усиленные первым, а также на слитный залп 16 артиллерийских орудий. Кроме этого, Части 3-го и 2-го полков нанесли фланговый удар вместе с 40 канонерками. Это был полный разгром, видимо, военачальник дроидов запаниковал и не знал, что делать. Поэтому его войска не предпринимали каких-либо активных действий. «Сэр», — обратился к АК-100. «Да, прошу прощения, что сомневался».